маска, аллегорическая статуя во вкусе Ренессанса. Эрнесту Кристофу, воятелю. Вот чудо грации, Флоренции создание, в него восторженно вперяй покорный взор. В изгибах мускулов и в складок очертания избыток прелести и мощи двух сестер. Обожествленная резцом волшебным глыба предстала женщиной могуча и нежна, для ложа пышного царицей создана, ее лобзания пленить равно могли бы и принца, и жреца на ложе нег и сна. С усмешкой тонкою, с улыбкой вожделенной, где бродит гордость и сверкающий экстаз, победоносная, она глядит на нас, и бледный лик ее презреньем вдохновленной со всех сторон живит и обрамляет газ. Страсть призвала меня. Меня любовь венчает, в ней все величие и все прекрасно в ней. Пред чарами ее волнуясь цепеней, но чудо страшное нежданно взор встречает. Вдруг тело женщины, где чары божества, где обещает все восторг и изумление, о чудо мерзкое, позор богохуленья, венчает страшная двойная голова. Ее прекрасный лик с гримасою красивой лишь маска внешняя, обманчивый наряд, и настоящий лик сквозь этот облик лживый бросает яростно неотразимый взгляд. О, красота, клянусь! Река твоих рыданий бурля вливается в больную грудь мою, меня пьянит поток обманов и страданий, я из твоих очей струи забвенья пью. О чем ее печаль? Пред ней все страны света повержены во прах. Увы, какое зло ее великую насквозь пронзить могло, ее, чья грудь крепка, ка сильна, как грудь атлета. Ее печаль о том, что многие года ей было жить дано, что жить ей должно ныне, но что всего страшней во мгле ее уныний, как нам ей суждено жить завтра, жить всегда.